в августе 1724 года в первый раз угощала она тут своего дарителя. Все ему чрезвычайно понравилось, и он возвестил, что не только гостить, но даже часто будет жить у нее. В следующем январе он скончался. Несколько лет Екатерина II предпочитала петергофский вид на взморье другим увеселительным местам своей столицы, пока не прилепилась к царскому селу. Тогда наложила она на него свою могущественную руку, и тут, как и во всем, что предпринимала, творила чудеса, так что сын ее малолетний, когда она вступила на престол, все почитал ее тут созданием. Конечно, не из сыновьей нежности совершенно бросил он царское село, и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать. Все начало глохнуть, порастать крапивой, покрываться тиной, все портится, валится, и сие грозящее разрушение певец Екатерины Державин грустно изобразил в стихах своих под названием «Развалины». Окружающим Павла I жалко стало русского Версаля, и они, убедив его, что оно творение не одной матери его, но бабки и прабабки, склонили в июле 1807 года в него переехать. Он прожил тут до сентября, с быстротою, с которой от одного чувства переходил к другому, нашел место сие очаровательным, гораздо лучше его Павловска, и объявил намерение свое каждое лето проводить в нем по 2 месяца. Он не мог его исполнить, в марте его не стало. При торжественном открытии лицея находился Тургенев. От него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим, назвал он одного 12-летнего мальчика, племянника Василия Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело. Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то вмиг пробудилось все мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России. Как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, о чтении его столько восторженных часов. Возвратясь в Петербург после краткого отсутствия, я нашел его жителей несколько уже в тревожном ожидании. Находясь гораздо более в соседстве с Европой, по образу жизни и по всякого рода сношениям, принадлежа к ней более, чем внутренние части государства, Петербург сильнее чуял приближающуюся грозу, которая, однако же, не над ним должна была разразиться. Трудно объяснить состояние, в котором находились тогда умы. Не видно было уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности. Заметно было какое-то грустное чувство, не совсем лишенное надежды. Казалось, все думали, а многие говорили: «Ну, что делать? Увидим, что-то Бог даст». В высшем кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себе более бодрости. Так иногда испуганные громко распевают, чтобы заглушить в себе страх. Забыты прежние неудовольствия на правительство. Против чрезвычайного умножения налогов, требования добровольных приношений не поднялся ни малейший ропот. Все чувствовали, что при наступлении решительной, окончательной борьбы государству нужны всевозможные вспомогательные средства. Гвардии велено приготовиться к выступлению в поход. И нежно смотря на нее, наперед все уже напутствовали ее благословениями. Офицеры вдруг все выросли и в глазах граждан сделались существами священными. Воззрение на спокойно-печальный Петербург было тогда истинно трогательно. Оставил я город Москву, который уже в ином виде должен был узреть. В самую минуту выезда моего из Рогожской заставы вместе со мной проехала чья-то погребальная процессия. И потом, странное дело, во всю дорогу все говорило мне о смерти, все напоминало об ней. На станции Мошки, близ Мурома, захотелось мне отдохнуть. Я был тогда неприхотлив и растянулся на голой лавке. На ней же, повыше меня, лежало что-то длинное, покрытое простыней. Входя в избу, спросонья мне показалось, что это собранный холст. Проснувшись поутру, я увидел, что это труп покойника, положенный под образа, и что я проспал у ног его. На другой станции, за Муромом, нашел я в почтовой избе вынос тела младенца. Далее, за Арзамасом, глаз смерти сделался мне как будто еще слышнее. У меня правил лошадьми молодой красивый парень, который так и заливался слезами. Когда я спросил его о причине, он отвечал мне: «Да что, барин, у меня и руки, и ноги трясутся. Я себя не помню. Ребята сказывали, что у меня отец помер на той станции, куда мы едем. Ох, да кабы ты знал, как я люблю его». Подъезжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами. Вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямился, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения. Я все это помню как диво, хотя и очень знаю, что не для меня, многогрешного, могут твориться чудеса. И передаю это просто, как оно было, читателю. Поверит ли он мне или не поверит, мне все равно. С этого времени началось мое суеверие. Конец книги.